протоиерей Павел Вишневский, настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. Господь прямо сказал апостолам: «Идите во весь мир, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет иметь веру, спасется». И Господь еще говорит, что верующим последует знамение, то есть особые знаки божественной любви. «Именем Моим», то есть именем Иисуса Христа, «бесы изгонят», то есть освободят людей от своей власти. «Языки возглаголят новы», то есть наречие тех людей, где апостолы появятся. «И если что смертно испьют, не вредит им». «На недужные руки возложат», то есть очень важно, что апостолы исцеляли, даже тень апостола Петра исцеляла, повязки с головы апостола исцеляли. «На недужные руки возложат, и здрави будут». И апостолы, а затем и ученики апостолов, и последователи их, вся церковь всегда сохраняла это действие божественной любви в мире. Это божественная благодать, действие Святаго Духа. Святой Силуан Афонский прямо указывает на то, что святые угодники достигли небесного царства и там зрят славу Господа нашего Иисуса Христа. Но Духом Святым они видят и страдания людей на земле. Господь даровал им столь великую благодать, что они любовью Своею обнимают весь мир. Они видят и знают, как изнемогаем мы от скорби, как иссохли наши внутренности, как уныние сковывает души наши, и не переставая ходатайствовать о нас перед Богом, святые радуются нашему покаянию и скорбят, когда люди оставляют Бога и уподобляются тем самым скотам несмысленным. Святым открыто, что на земле живут люди, не зная о том, что если бы они любили друг друга, то на земле наступила бы свобода от греха. А там, где нет греха, там радость и веселье от Святаго Духа. Так что куда ни посмотришь, все мило. И душа удивляется, почему ей так хорошо, и славословит Бога. И вполне может быть, что многие люди, которые сегодня приносят покаяние, совершают это по ходатайству отца Самсона или других, ныне почивших праведников. Мы не можем сказать, что действует вот только один человек. За ним вся церковь присутствует. Известны святые подвижники русской земли, преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Они святы не сами по себе, а святой является та среда, которая их воспитывала, те люди, которые в них свою любовь вложили, те, кого они знали в жизни. Это общее действие Христовой любви в мире. Эта любовь действует, исцеляет и освобождает людей от власти греха, потому что причина всех страданий – именно грех, и действует она через покаяние. Отец Самсон был, можно сказать, проводником покаяния. Он понимал смысл таинства исповеди и стремился довести его до людей, до каждого сердца достучаться, до его глубины, чтобы в человеке произошел внутренний переворот. Вот, я думаю, в чем суть покаяния. И тогда человек способен получить милость Божию. А она изливается уже через конкретных людей. Исцелиться может абсолютно любой человек, тот, кто производит в себе усилия. Господь говорит: «Только употребляющие усилия войдут в Царство Небесное», значит, те, кто стремится к покаянию. Если человек раньше воровал, теперь он перестает воровать. Раньше он клеветал, теперь перестает клеветать. Раньше обижал, теперь перестает обижать. Вот это и есть покаяние, по-гречески метаноия, изменение образа своей жизни. Это трудно, это тяжело, это подвиг большой, но Господь помогает. Есть греческое слово синергия, то есть, если человек действует в направлении своего спасения, то Господь содействует ему в устроении своей души, своего дома и пространства около дома. А есть еще слово «экология» от слова «экос» – «дом». Таким образом, наша христианская жизнь оказывает большое влияние на других людей, с которыми мы живем рядом. Так и говорил преподобный Серафим Саровский: «Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи. Очень много значит именно личный пример. А у отца Самсона был потрясающий личный пример. Даже когда он просто проходил мимо, все говорили: «Смотрите, какой старец идет». У него даже внешне это проявлялось. Хотя он не стремился это афишировать, как-то на показ выставлять. У него это было скрыто, но люди все равно замечали, особенно внимательные люди это видели. Если говорить о молитве, то отец Самсон был непрестанным молитвенником. Непрестанным молитвенником. Конечно, у него было и молитвенные правила, которые он творил как монах ежедневно. Но и вся жизнь, все дыхание, все бытие его были направлены к Богу. В его открытом Богу сердце Господь, солнце нашей жизни, солнце правды, воссиял во всей полноте. Господь говорит тому, кто откроет ему двери своего сердца: «Я приду и обитель у тебя сотворю со Отцем и Святым Духом». И тогда такой человек становится обиталищем Святой Троицы, подлинным храмом Божиим. Сияние Божества, свойственное внутреннему человеку, иногда прорывается наружу и становится видимым для окружающих. И среди подвижников благочестия мы знаем таких, на которых перед их кончиной было больно смотреть глазам. И при этом они оставались такими смиренными. «Старец, о чем ты еще молишься?» «Я молюсь, чтобы Господь дал мне время на покаяние». Ему говорят: «Старец, какое покаяние? Божественный свет исходит от тебя, глазам больно смотреть». «Поверьте, братья, куда будет низвержен сатана, там и я буду». Через покаяние и величайшее смирение пред Господом они получили величайшее от Него воздаяние, такую благодать, которая объемлет всего человека. Иеросхимонах Самсон Сиверс прожил на земле трудную, подвижническую, страдальческую жизнь. Можно с полным основанием сказать, что он исповедник Христа, хотя он и не был умерщвлен, уничтожен в страшных лагерях. Он жил в сложных перипетиях эпохи 20 века, совершая поистине бескровные мученичества. Перед кончиной пришлось ему и операции перенести, и воспалением легких, наверное, раз 50 он болел. Он так кашлял, что все легкие, казалось, выворачивались наружу. Видимо, Господь ему дал за кого-то пострадать. Может быть, он за кого-то и умер, вероятно, он бы и пожил подольше, но взял на себя за кого-то подвиг и почил.